Здравствуйте, вы слушаете первую половину 9-й сессии Хроник Личной Лейлы. Меня зовут Лик, я веду эту игру по правилам Age of Empire, и наше приключение во вселенной Звездных Войн продолжается. Сегодня экипажем корабля Личной Лейлы является Одиноко в роли опозоренного академика Радианца Галы Аврора, Киберния в роли Баста, ботанца с трагичным прошлым, Тван в роли капитана Личной Лейлы Вуки Джоубео, Сен в роли дроида-ассасина Бориаса 071 модели IG-86. Помните, в прошлой сессии Джоубев зарекся работать с повстанцами в ближайшее время? Добро пожаловать на последствия того, что бывает, когда капитан не держит данное себе слово. Но сначала мы будем долго и бессмысленно смеяться. И здравствуйте. Сегодня у нас слегка рекордное количество людей. Аж четверо. Здесь у нас Джоубев, Борей, Гала и Баст. Hello. Кидайте белые кубики, друзья мои. Черт! Повезло. А. Смотрите на меня и учитесь. Три черных, один белый. Заходят в бар. It's gonna be good. Никогда не устаревает. Хорошо. Итак, прошло около недели с прошлого раза. Почему Баст пропустил предыдущие события? Потому что Басту не понравилось внимание Империи к кораблю Лейли, когда мы искали Рурка. И у Баста проснулась... как это называется-то? Паранойя. И он решил исчезнуть на некоторое время, замести следы. Он побоялся, что, возможно, это его ищут или что-то нехорошее происходит на корабле. И он шатался целую неделю где-нибудь в других местах. Хорошо. Чем вы занимались вот эту неделю? Гала был очень неудовлетворен тем, как он выступил в последней перестрелке, и всю неделю посвятил сиденью на местной свалке, помойке, погоне за крысами и отстрелом этих крыс. Таким образом повысил себе навыки стрельбы и рукопашного боя. И потом всех крыс, разумеется, вылечил обратно. Борей отправился в местный филиал университета, чтобы заниматься изучением прошедших военных конфликтов между Империей и Традошанцами. Мне нужно что-то кинуть на это, чтобы вот я обнаружил какую-то информацию за последние там, три года. Между Империей и Традошанцами? Да. Потому что его на прошлой сессии флешбэкало на Традошанцах, и он пытается понять, где он с ними пересекался. Разумеется, втайне от всей остальной команды. Скажем так, я думаю, можно кинуть с высокой сложностью, но официальной информации никакой нет. То есть, да, так. Ну да, я кину что-нибудь с высокой сложностью. Что там у нас есть подходящее? Awards? Нет, это именно то, что ты знаешь. Чтобы добывать знания, это... Perception, может быть, типа... Не говори про Perception, у меня 100 лизок, что ли? Зачем я буду брать паник? Я робот. Мне все равно не... Пусть будет Education, наверное. Со сложностью... Пусть будет два красных и два фиолетовых. Ой, Despair? Запуталась. У нас не было Despair еще ни разу. Не нашел ничего и расстроился. Грустный дроид. Все сессию. Скажем так. Чтоб тебе такое... Ну, ты ничего не находишь? Despair я придержу. Это худшее использование Despair. Внезапно Despair худший Despair. Ну, я так скажу, Борей этого не знает, но ты явно привлечешь какое-то внимание своими поисками. Хорошо. Кто-нибудь еще чем-нибудь интересным занимался? Я искал мастеров по оружию ближнего боя и смог найти мастера, который мне сделал сбалансированную рукоять моей рапире. Теперь она бьет точнее. Точнее, я бью с помощью нее точнее. Джобев понял, что слишком долго сидит в своем кресле в рубке и наблюдает за всеми из бинокля, что все еще происходит. И решил записаться в самый дешевый тренажерный зал, который он нашел на жарне. Благодаря этому он получил плюс 2 к здоровью, к Wound Threshold. И из-за того, что там было... Из-за того, что приходится заниматься с очень большим количеством подозрительных криминальных элементов, ему постоянно приходилось иметь глаз на затылке, и поэтому у него повысился Perception. Хорошо. И его кошелек понизился на, скажем, ступень. God damn it! Вот потому что надо по помойке с крысами драться, а не обыкновенно с кем. Неделя саморазвития на двуличной лейле. Я космический мохнатый Натан Филлион, я не буду копаться в мусорках. Но это звучит, как именно то, чем занимается космический и лохматый Натан Филлион. Что ты знаешь, ты не разбираешься в космических мохнатых Натан Филлион. Я помню, как не мохнатый был в мусорке, но... Хорошо. Значит, в какой-то момент, вот, когда Джоубе возвращается из... Ну, выходит из этого самого спортзала, он слышит позади себя голос. Капитан Джоубе? Смотри, кто спрашивает. Это... Достаточно дорого выглядящий дроид-ассасин. Я могу как-нибудь по его внешнему виду определить, он хочет меня убить или просто поговорить? Есть какая-нибудь лампочка, которая горит, то что он в режиме атаки, не знаю. Ну, в руках у него нет оружия. Все оружие в кобуре. А то он голыми руками не может. Да. Капитан, пожалуйста, передайте мистеру Корвусу, что не стоит избегать внимания Черного Солнца. Особенно, когда он нам столько, сколько он должен. Разворачивается и уходит. Окей. Генлор такой, глядя на стрим, падает со стула. Ну, это то, что случилось. И что я обязательно передам Ковусу, когда он не появится снова. Джобев возвращается тем же самым темпом обратно на корабль. Хорошо. Еще какие-нибудь дела за... У кого-то дело? Ничего. Ну, Джо Бео, а остальные. Мы пытаемся сходить за ракетами. Точно, кеты. Ну, я как раз возвращаюсь с помойки и собираюсь принять душ на менте. Много трофейных крысиных хвостиков. Ты из них будешь делать ожерелье? Это звучит как квестовый айтем. 10 крысиных хвостиков, иди и обменяй их на... Я буду применять их к ведру, к тумбочке, дверной ручке. Джоубев, глядя, как Гала возвращается с горящими глазами и кучей крысиных хвостиков, говорит ему, что когда-то ты был ученым. Сейчас ученый. Говоря и скрываюсь в медбэе. Стоп, подожди, ты же сказал, что ты вылечил всех крыс, то есть ты, по сути, отрезал от них хвостики, они там все живые, но бесхвостые бегают. Я им поставил маленькие протезики. Мне же надо было протез сохранить. Я хочу обратить внимание, что это, наверное, вещь, которая никогда случалась и больше не случится во всей истории вселенной Звёздной Крови. Что кто-то собрал крыс и приделал протез. Хожу к Джоубеву и обращаю внимание на то, что у нас есть работающая ракетница на корабле, а ракет нет. И предлагаю вместе сходить поискать их на местном черном рынке. Никогда не любил эти ракетницы. У меня есть подозрение, что это просто трубки с пружинами. Но я думаю, у нас в фонде достаточно денег, чтобы купить пару ракет. Грустно Дойд подходит, слушает, что вы собираетесь за ракетами, предлагает вложиться в одну, если вы поищете ему броню. Мы можем, в принципе, все вместе двинуться, наверное. Доносится голос Галы из душа. Ты с крысиными хвостами пошел? Нет, я их положил аккуратненько в стильный кабинет. Они просто все крысы такие стоят на полочке и дают там шампунь, мыло. То есть, значит, сказать, что Гала это у нас такая диснеевская принцесса в мире Звездных войн. С хомочными крысами. Если бы еще было понятно, то да. Ну, так что, мы идем? Всем идем ли мы туда, все вместе? Все идем на черный рынок. Продолжается мюзикл. Это не делаем уже новый жанр. Ну, слушай, как... Хорошо. Хорошо. Киньте кто-нибудь стритвайз со сложностью 2. Чёрт, Баст. Все выжидательно смотрят на Баста. Да. О, ты ж, успеха это нет. Да, 4 преимущества, ни одного успеха. Зато мы нашли броню, да? Может, мы нашли человека, который знает? Который подскажет нам в следующий раз. То есть на этой неделе нет, но на следующей точно будет, нет? Да, да. Скорее всего, на следующей неделе будут... И, возможно, даже с скидкой. Вы будете первыми людьми, к кому он обратится. Если мы не заводим, да. Очень-очень-очень важное замечание. Да, хорошо. В других делах. Во-первых, у вас есть повреждения на корабле. На... 6 штук. Что у нас? R7 не работает? Нет, нет. Это именно ошибка, ее нужно именно нанимать специальных людей для ремонта. По 500 за единицу. Сколько единиц нам нужно установить? 6. Так, а сколько у нас в бюджете корабля лежит? В бюджете корабля... Где так. Он вообще у нас? 15600. 15600. He'll be fine. А потом... То восстанавливаете целиком? Ну, наверное. Почему нет? Нет? Рано или поздно придется. Хорошо. Скажем так, я кину кубики, чтобы узнать, сколько продлится ремонт. Ой. Я так представляю экстренные обстоятельства, которые заставляют нас взлетать из лесов строительных. Хорошо, скажем так, по этому результату, я думаю, до начала событий этой сессии корабль не будет отремонтирован целиком. А частично будет? Частично. Будет, пусть будет, скажем... Две единицы будут отремонтированы. То есть всего лишь вам 1000. А это как-то влияет на работоспособность корабля? Это влияет... На то, как мы выглядим. На то, как вы быстро умрете. А, ну, то есть, в принципе, нам можно еще не бояться. У нас очень-очень много. Да. Тогда ладно. Все равно мы в этой сессии все умрем. Хорошо. И последнее, что мне приходит в голову про события между сессиями. Чинит ли R7 да. остальные ракетницы? Мы предполагаем, что да. Ну, в прошлый раз не чинил. Вот год. А он в прошлый раз, по-моему, корабль чинил, нет разве? По-моему, да. Вроде нет. Да, он просто сидел и играл в игрушки Бориса. Отлынивает. Хорошо. Мы его нашли. Да чисто так очистили. Он корабль не чинит. Он не починил ракетницу. Давайте его пнем. Я уже пробовал. Меня ударило током. Хорошо. Значит, проходит время. И в какой-то момент, когда Борей отдыхает в рубке, получает входящий сигнал связи. На коммуникатор корабля. Но, да. видимо, рядом никого нет. Дроид поглядывается по сторонам. Отвечает. Не, я ж... Борей, да. Я хотел Джубио, но ладно. Аллилуйя! Вот у нас я секретарша. Оглядывается по сторонам, отвечает на звонок. Борт корабля двуличная Лейла слушает. На проекторе появляется знакомая вам фигура с замыленным лицом. Это Звено, лидер местной ячейки повстанцев. Кивает, вроде бы. То есть какое-то шевеление в замыливании. Дроид кивает в ответ. А капитан Джоубев здесь? Капитан Джоубев? Дроид смотрит по сторонам еще раз. Капитана Джоубева здесь нет. Я хотел бы предложить вам работу, но я предпочел бы обсудить это с капитаном Джоубевым. Дроид чуть вскидывается, это потому что я дроид? Нет, это вы что? Это потому что капитан Джоубев довольно остро отреагировал на нашу предыдущую совместную работу, и возможно он будет недоволен, если вы будете, если я вас буду нанимать у него за спиной. Вам снова нужна помощь, повстанцы. Подожди секундочку. Дроид смотрит на камеры и пытается понять, где находится Джоубев на корабле. Джоубев печет блинчики. На кухне. И поет песню. Дроид поворачивается. Дроид поворачивается к экрану коммуникатора и передает, что капитан занимается очень важным делом и прямо сейчас не может ответить на ваш запрос. Но он свяжется с... У нас же есть канал связи с повстанцами напрямую? Или они настолько скрытные, что Ну, какой-то канал связи есть. Собственно, оставьте ваш канал связи открытым, и капитан свяжется с вами в ближайшее время. Как только закончит свои очень важные капитанские дела. Звено просит поспешить, потому что у этой работы очень немного времени у вас на то, чтобы согласиться или отказаться. От этого зависит судьба всей планеты. И он пропадает. Женщики все еще важнее. Дроид встает и потихонечку идет к этой рубке с кухней. Я иду на запах блинчиков. Да, я тоже, пожалуй, соединяюсь. Капитан теперь повар. Из одной рандомной ремарки. Р7 въезжает, пищит, раскачивается и уезжает. Это, если в предыдущий раз у нас была тема мюзикл, то теперь это детский мультик просто. Блинчики — это магия. Да. Один блинчик, два блинчика. Ну окей. Ладно, посреди этой веселой кутерьмы дроид наконец доходит до кухни, осматривается и здоровается со всеми, если. И обращается к капитану. Капитан Жоубев, насколько вам понравилось работать с повстанцами в предыдущие разы? 2 из 10. 2 из 10. Одна из худших миссий, которая у меня была. 2 из 10. Они звонят, и они хотят еще. Вот им понравилось. Куда больше, чем вам. А у меня только разыгрался аппетит. Теперь он попал. Был аппетит, нет аппетита. Окей, Джубев поднимается обратно в рубку. Бросает блинчики? Кто более квалифицирован делать блинчики среди вас? Среди оставшихся? А каким навыком? Это самое важное решение. Кул, я предполагаю, но... Survival надо проверять, survival. А, survival, да. Я думал, стелсом стянуть джубевские блинчики. Okay, я продолжаю. Помогать, но у дроида минимальный сувайл, я сейчас просто все сожгу. Ну, я просто вручаю... А, вот, наконец-то польза от knowledge lore. Такое у меня есть. Это будет долго, если идет. Кому ты вручаешь сковородку? Борею, как виновнику. Окей. Okay. Я иду, включаю сковородку и иду в рубку. Да, хорошо, какая сложность? 2 фиолетовых. Успешно. Но один комом. Да. Да. Скажем так... Кухня наполняется едким-едким дымом, запахом. Но когда все это дело развеивается, удивительно, но есть, скажем, стопка готовых блинчиков. В 1.5 раза меньше, чем спек бы Джоубев. Но в 2 раза меньше волос. Машинное масло, так, чуть-чуть. Я пытаюсь... Дроид очень доволен собой. Нет, дроид угощает все. Я ем блинчики. Я сворачиваю Джо трубочкой и запихиваю в яйцо. Да, у нас вообще-то есть миссия. Окей, я... Дохожу до рубки, перезваниваю звену и жду ответа. хорошо. Проходит длинный процесс аутентификации. Компьютер что-то жужжит. И через, скажем, 10 минут снова появляется голограмма Звена. Капитан Джубев. Звено. Приятно снова вас видеть. Не могу ответить тем же. Но тот факт, что вы звоните перед тем, как назначить на меня миссию, уже говорит, что мы на верном пути с вами. Я извиняюсь за предыдущий случай. Это действительно был... была крайность, и у нас просто не было выбора. Чем могу помочь вам в этот замечательный день? Нам нужна ваша помощь как профессионала в вопросах разрушения и проникновения. Нам нужно саботировать строящуюся на жадне имперскую базу. Саботировать насколько? Мы говорим просто о паре дырок в стенах или о плоском месте там, где была их станция? Скажем так, желательно разрушить, но в первую очередь важно извлечь информацию из их компьютера и уничтожить компьютер. Если мы сможем уничтожить базу, то это будет очень большой бонус. А у нас есть кто-нибудь, кто вообще сможет добыть эту информацию по статистикам-то? Просто мне интересно, мне просить у Звена? У вас сейчас нет, но если ты об этом скажешь, то Звено говорит, что готов предоставить. Да, вот я поэтому то есть, спрашивал. У него есть свои люди, которые... У него как-никак есть в плену начальник стройки. Точно. Тот офицер с прошлой сессии. Ну, он мог отвечать за разные вещи. Лишним будет спросить. Хорошо, тогда... Интересно было бы знать детали. Возможно, какие-то чертежи. Любая информация может пригодиться. Он говорит, что он может предоставить определенные планы, и у них есть несколько версий, но вы в этом деле разбираетесь вроде как лучше, и он, скажем, окончательный выбор будет за вами. Разумеется, я думаю, нас всех налили прежде, в первую очередь интересует, сколько вы заплатите за эту работу. Пусть платят ракетами! Сколько я вам там обещал за это дело? 10 000! Как я в создании персонажа написал, что Джубев не берет за сделки империи. И это просто вылетело с того, как мы начали об этом спутаться нерегулярно. Не, ну так у тебя как раз был... А, ну да. Ну да, вот как минимум 10 тысяч. В случае чего он может еще что-нибудь выжить из себя. Нет, пусть оставит. Что насчет взрывчатки? Мы приносим собственную или у вас есть что-нибудь на складе? На базе должно быть достаточно взрывоопасных материалов. Плюс, если вы получите доступ к реактору, то вряд ли вам будет нужна взрывчатка. Но чтобы надо перекрутить реактор, нам все равно понадобится помощь хакера или кого-то, кто бы знал что-нибудь в компьютерах. Или просто пару раз выстрелить в реактор, конечно. Это всегда опция. Ну тогда, Саш, где можно когда можно будет познакомиться с человеком, которого звено предоставит в качестве взломщика? И ему больше интересно, встреча будет уже на месте или будет какое-то время познакомиться с этим человеком? Его команда может подъехать, как только вы скажете согласие. Окей. Тогда мы даем свое согласие на плавать. А с командой посовещаться? Ну... Вообще. Нет, у нас же всегда так было, что сначала мы берем миссию, а потом JPF подходит. Кто хочет, туда-то. И кто хочет, тот идет, тот, кто не хочет, тот, пожалуйста, пикните пички. Сидит на космодроме, обнимает коленки. Да. Любопытная перспектива. Потому что это можно оправдать тем, что, наверное, у Джоубева все-таки есть какие-то там, не знаю, знакомые наемники, в случае чего он бы просто заменил пару человек какими-нибудь своими людьми, и это бы все равно вышло дешевле. Ну, хорошо, тогда я благодарю звено, оканчиваю связь, предварительно сказав, чтобы все еще жду, любая новая информация будет полезна, и мы всегда на связи. Спускаюсь вниз, продираюсь через клубы ядовитого дыма. Ну, не такого уж и ядовитого. Возможно, не умрем. Если бы Рорк был с нами, он бы включил вентиляцию, но Рорка с нами нет. Андроид, наверное, всех нас видит в могиле, так что мы все еще сидим в этом дыму, наверное. У меня есть респиратор, кстати. Ты не можешь сидеть в респираторе и есть блинчики одновременно. That sounds like a challenge. Я под него запихиваю, жую, сам сижу в респираторе. Дроид все еще выглядит очень довольным собой и не понимает, в чем вообще сервер. Ему всего лишь нужно переключиться на инфракрасный, чтобы хоть что-то видеть. Хорошо. Проходит где-то час. То есть, если вы не хотите именно обсудить миссию. Хотим. Ну, пока не знаем. Но, ну... Да. Капитан, чё по станции? Чё звонили? Борис, мне не нравятся твои фамильярности, которые ты понабирал на улице. Борис просто внезапно превратился в Чапикас, который... Гангс, Алексика, всё такая. Спойлеры. Да. Дроид становится... Дроид выглядит чуть менее довольным собой. Джобиф в паре слов описывает миссию, то, что мы наконец-то можем сделать то, что у нас получается лучше всего. Сломать и разрушить все. Борис, там наверняка будут коробки. Мы получаем возможность наследие империи. И скорее всего, мы сможем унести все, что мы сможем унести с этой базы. Ломать империю, ломать империю. Да. Повсюду обязан об этом знать. Ну, нужно всего лишь разрушить самый охраняемый объект на планете на данный момент. Гала перекладывает скальпель из аптечки в кобуру. Если у кого-то есть сомнения о том, сможем мы это сделать или нет, вы всегда можете остаться на планете. Я просто говорю, что у нас есть возможность. Я с тобой, мой капитан. Ломать империю. Всегда, да. Всегда рад ломать империю. Мы все подпрыгиваем и делаем хай-файв просто в воздухе. И уходим на рекламу. Тимбилдинг. Хорошо. через час после вот этого звонка Джоубе вам связывается по его личный коммуникатор. Это Ломия, она говорит, что подъезжают. Вы идете встречать, ну, или... Они едут прямо к кораблю, или... У нас место встречи какое-то? Да. Кораблю. А, ну да, да. Джефф спускается. Как называется? Loading Bay. И ждет там Ломия. Хорошо. Подъезжает ховеркар. Ходит Ломия. И еще два гуманоида. Радианец, мужчина и женщина-акварин. Все тихонечко уходят. Да. Кварины — это ктулхи. Я просто пытаюсь представить себе именно женщину-акварина. По-моему, они ничем особо отличаться не должны. Я случайно нагуглил кварианов. И долго думал, почему я вижу Тали Ванзору. О, какие милахи. Да. А первый кто там был? Ломия и Радианец. А. Ломия смущенно смотрит на землю. Она помнит вашу предыдущую встречу. И она помнит, что ты был очень недоволен. Я думаю, никому не нужно говорить, что происходит дальше. Ты обнимаешь ее? Да. Выки не умеют долго держать зла. Мы правда не умеем. У нас физиология мозга такая. Она слегка расслабляется и представляет своих товарищей. Радианца зовут Одак Такка, и он подрывник. Кваринку зовут Люфта Тиль, и она хакер, слайсер. Хакер во вселенной ЗВ называется слайсер? Да. Это звучит, короче, ладно. Люфта Тиль — это очень смешное имя. Это Звездные войны, здесь гораздо больше смешных имен, чем не смешных. Не, попробуй произнести Одак Такка. Просто говоришь вот так так, только без буквы В. Это какая-то очень неловкая встреча, когда стоят наш подрывник и слайсерша, и мы стоим, смотрим на них, слушаем их имена, повторяем их и смеемся. Очень грубо. Мы надышались блинчиками, нам можно. Да, кстати. А еще остались? Я жую блинчики. А мы что ли все вышли? Я думал, Джобиев один встречает. Как хотите. Ну вы, наверное, там вышли поржать. Ну я всегда радуюсь Ломии. Улыбаюсь ей, стой. Да. Она кивает тебе. Я ей тоже киваю. Джоубев последовательно обнимает двух остальных гуманоидов. Я предлагаю всем по блинчику, протягиваю руками. Как я держу в хвостике крысиный. So much for first impression, да? Их обняли и предложили блинчики. Мы клянемся, что мы профессионалы. Джоубев, мы того, что он всех обнимает, последовательно знакомит так Куитиль. Они там смешно звучат. Так. Тили так. Они отлично подают. Следовательно, знакомит каждого члена команды с каждым членом команды. так это резко, это так. Они серьезно кивают. Фломя достает чип с информацией, говорит, что здесь все планы, схемы и тому подобные вещи, которые они смогли добыть про базу, и говорит, что готовы обсудить и возможные планы, и лучше как можно поскорее. Теперь спрашивает Ломми, будет ли она с нами на миссии, или она... Если ее присутствие понадобится, она будет. То есть она предпочитает не заниматься такими вещами, но все чаще судьба ее швыряет в это дело. Ну, чем больше, тем веселее. Мы никогда не откажемся от лишнего человека, который будет следить за спиной. Но мы не настаиваем. Я говорю Тилитаке, что... Давайте будем профессионалами, мы здесь все профессионалы. Ты именно это им говоришь? Нет, я поворачиваюсь. Смотрите, если бы это для них наши очень смешные. Борис, аппаратно и незаметно уменьшает ощущение юмора на эту сессию на несколько пунктов. Да. Я говорю, нет, Одок и Люфт, это даже смешно. Вижу, как капитан бьется в конвульсиях просто. И приглашаю ребят все-таки пойти на корабль и обсудить планы. Да. И я говорю гуманоидам, что у нас на корабле всегда есть лишние каюты, и пусть обустраиваются на время миссии. Они надеются, что это не понадобится. Но... У нас миссия на планете, капитан! Ау, на этой? Они... Да. Они все очень серьезны и хотят как можно скорее перейти к обсуждению. Я могу понять, почему. Ну окей, тогда я полагаю, что собираю всех на кухне, сметаю крошки блинчиков и огарки. У нас нет специальной комнаты для планирования. Почему мы на кухне этим занимаемся? На кухне же романтика. Ну хорошо, да, согласен. Я сметаю осевший пепел. Романтика стола. Да. Ломя не уверена, куда подключиться. Ну, как вы будете получать информацию с чипа? No. В это время в кухне вкатывается R7. Да. Который может делать голограммки. Все на свете. Ты же можешь делать голограммки. R7 что-то пищит про новых людей. Борис... Спрашивает, что здесь, собственно, происходит. Борис ему отвечает, что это ненадолго. Всем сначала тоже бьется в конвульсиях 5 минут. Пока ему тоже за... Р7 спрашивает, вы и им наденете мешки на голову и попытаетесь провести мимо имперской блокады? Конечно нет. Хотя это звучит как план проникновения на... Да, Борис озвучивает план R7 о том, что можно проехать на территорию стройки, выдав двух наших друзей за пленников. Борис, ты не помогаешь. Ну, это если у нас не будет варианта получше. Если что, идея R7. Хорошо. Видишь, я не выдаю твои идеи за свои. R7, ты можешь помочь нашим гостям... не знаю, спроецировать данные о стройке имперцев, которые мы хотим сэкспортировать. Да, он открывает порт, Lumia подключает чип, и он начинает проецировать прямоугольное здание с двумя частично достроенными пристройками. Я хочу избежать долгого планирования. Thank God. А то будет как в тот раз. Значит, я хочу украсть это из другой игры. Значит, подход такой. Вы выбираете подход к плану. Скрытно, обманом или при помощи насилия. И вы выбираете точку проникновения. Практически любую по вашему выбору. И мы начинаем. Все остальное будем, если какие-то мелочи, будем их флешбэками и тому подобное. А точки проникновения ты тоже предоставишь на выбор или просто сами придумаем сейчас? Я могу что-нибудь предоставить, вы можете придумать сами. Я предлагаю скрытно. Скрытно? Да. Я тоже предлагаю скрытно, потому что обманом мы где-нибудь сохранимся. Да, насилием мы уже не предлагаем. Там нужно будет харизма и врать, и отыгрывать. Да, наш обычный модус операнди сначала скрытно, и потом насилие. Да, потом. Когда скрытно получится. Мы тоже украли это из другой игры, но называется Skyrim. Мы украли из абсолютно каждой игры по стелс. Хорошо. Вариант про скрытного проникновения, который предоставляет Lumia, заключается в том, чтобы проникнуть под видом строительных материалов. Прикинуться бревном? Не волнуйся, Борис, тебя как металлолом запишу. Потому что у базы еще не построена собственная посадочная площадка, все грузы принимаются в космопорту города, и вот в этот момент можно попытаться проникнуть в контейнеры со стройматериалами. А люди, которые там находятся, это просто строители или непосредственно империя? Какое-то количество... Где именно? На космопорту? На стройке и так далее. То есть, если мы будем кого-то убивать, случится ли такое, что мы убьем невинных людей? Есть гражданские строители, гражданский персонал и определенное количество, ну, как минимум, 3 взвода штурмовиков и офицеры. То есть, крови стоит избегать, по крайней мере, крови до гражданских. Ну, я думаю... Желательно организовать... Саботаж так, чтобы была возможность эвакуировать персонал, но... Офицеров можно не жалеть. Да. Я думаю, в крайнем случае у всех присутствующих есть на бластерах такой... Я понимаю, что для некоторых это может быть новостью, но я думаю, у всех на бластерах есть такой переключатель, который делает стан. Это всегда опция. У меня нет бластера. У меня на скальпеле нет стана. Ну ладно. Но я умею убить в нужные точки, чтобы оглушать противников. И я думаю, Гала, как человек знакомый с... А как хирург. Да. Тоже сможет в лишний раз воздержаться от того, чтобы отрезать относительно важные конечности. Да. Хвостики не важные конечности, Гала. Смотря для кого. У нас нет хвост... А, как они... Ты не хвостат? Да, нет, ты не хвостат. Ладно. А я не хвостат, интересно. Задумывается Гала в первый раз. И начинает снимать при всех штаны, да. А я в штанах был все это время. Никогда не давайте дроиду готовить блинчики. Мы готовы. А, подождите, нам нужно еще точку проникновения выбрать. Ну, вот это вот есть... Она же включена вроде туда, да. Если у вас никаких альтернативных идей нету, то... Если пойти по уже знакомым путям, есть ли у этого здания какой-нибудь вход через канализацию, какие-нибудь туннели, показанные на чертежах? Скажем так, ну, канализация точно есть, но если есть ли вход... Ну, кинь персепшн со сложностью 2 фиолетовых, 1 черный. Я знал, что нельзя качать персепшн. Так. 2 фиолетовых и... 1 черный, потому что чертежи могут быть неполными или... Или дезинформат... Ну... Я сломал чип. К сожалению, ты не видишь никакого входа через канализацию. То есть, судя по всему, чертежи действительно неполные, потому что там вообще нет канализации. Она должна быть у этой базы, но ее не видно на чертежах. То есть, мы кладем все яйца в одну корзину, я так понимаю. Я задаю вопрос, а есть ли у нас стратегия отхода, потому что вот проникаем мы туда в качестве строительных материалов, а как мы будем уходить с базы? Я думаю, и что... если там нет ни канализации, никаких остальных путей? Я думаю, что взрывы дадут нам достаточное прикрытие, чтобы тихо уйти точно так же, как мы и ушли. Ну и канализация мы будем взрывать, пока мы еще там. Да, это вот звучит как не самая лучшая идея. Плюс на базе есть некоторое количество транспорта. Который при желании можно одолжить. Да, очень подозрительно будет, если мы подгоним корабль поближе. Да. Но канализация должна быть на месте строительства, просто ее на планах нету, я полагаю. Да. Ну, вы не знаете, какая там система. Может, у базы будет своя система фильтрации, через которую при желании там, то есть... какой-то мини-комплекс, через который можно проникнуть. А может, просто трубы шириной в метр. Они же не застроены, у них могут все коммуникации быть, не быть подведены, хотя это первый этап. И это тоже. Хотя это первый этап строительства. Я внезапно придумал применение ракетам. Просто подлететь и взорвать. Я думаю, у них нет еще настройки каких-нибудь щитов. Я думаю, это вызовет некие проблемы с запором нашего корабля. Да, я боюсь, что за нами потом... Противовоздушная оборона, скорее всего, есть. А чё, ладно. То есть, над строительством базы no-fly zone. Капитан, мы выбрали скрытный сценарий. То есть, нам надо просто приехать, что-то заложить, уехать и взорвать, правильно? Да. Теоретически. Ну, скорее, да, мы знаем... Взломать компьютер и замести следы разрушительно. Ну, а почему мы не можем тем же путем, как приедем, так же и уехать, то есть притвориться в данном случае мусором, строительными отходами? Ну, как минимум, зависит от графика работ, во-первых. Во-вторых, это будет, ну, сложнее, потому что непонятно, в каком еще виде вывозят мусор с базы. Я предлагаю импровизировать. Да, главное, вы выбрали точку входа, остальное давайте уже решим на месте. То есть мы все-таки идем через транспорт, да? Ну, видимо, да. Ну да, если никаких других вариантов, то... Да, никаких других пока нет. И все вместе, да? Все одним, типа, грузовиком, одним ящиком. Можем разделиться на несколько, но тогда у нас будет слишком долго времени, и первая группа, которая... Сначала на пересобраться и так далее. Давай все яйца в одну корзину, значит. Да. Кто будет водителем? Кто-то из нас или наши друзья, дровники? Пусть они делают всю работу. Они так будут делать всю работу, мы только прикрытие, боевая сила, если все пойдет не так. Но не лучше найти... Подождите. Вы еще не знаете, что у вас там будет в космопорту. Вы опять зацикливаетесь на мелочах. Давайте... Это из тех вещей, которые решаются на месте. Но раз уж мы их подняли... Я попрошу. Мы профессионалы. Мы должны продумать миссию. По-моему, чем больше мы произносим фразу, но мы же профессионалы, тем больше она становится сомнительной. Разумеется. Если это повстанцы, то они, скорее всего, у них гораздо больше проблем с законом, чем у нас. Давайте к ним на место посмотрим. Да. Посмотрим, можно ли там как-то прокрасться в какой-нибудь грузовичок. без всяких изощрений. Капитан, не забудьте очки. Бинокль. Я смотрю на количество черных хищек. Скорее всего, сложности будут. А что с нами, с нашими ранами и с трейном? О, кстати, да, так не... Да, я совсем забыл про это дело. Значит, стрейн все можете восстановить. Эй. Раны... Я думаю, Гала пытался вас лечить в неделю между сессиями. Конечно. То я дам две попытки на каждого. Медицину, да? Со сложностью? Да. Значит, кого ты сейчас лечишь? Я лечу капитана. Хорошо, сложность один. Это не получилось. Так, еще разок, да, можно? Да, можешь еще один раз. Хорошо, ты вылечил ему одну рану. Это ж сколько нужно кидать? Ну, я скромно предлагаю капитану стимпак. Нет, у меня два всего. Я вполне здоров. Ну, иду лечить Баста. Лечу? У меня... Все хорошо, да? Да. И у меня все. Трое подходит и протягивает Гарри пауки, и ты просишь излечить ему один баунт. Так, это надо механику кидать? Угу. Да. От механику... Сейчас я скажу сложность. Ой. А, тоже один фиолетовый. Не сломай. У-ху! О, как видишь, я знаю на тебе каждый сантиметр. Почти как на капитане. Ну, у дроида на долю секунды вспыхивают красным все глаза. Хорошо. Итак, вы решаете проникнуть под видом стройматериалов. Йоп. Хорошо. Значит, есть в космопорту специально отгороженное несколько посадочных площадок под использование Империи, куда прилетают транспортные корабли, не сажаются, туда выгружаются, в какой-то момент загружаются на грузовики, и они, грузовики, едут на базу. Это все, что вы знаете на данный момент о процессе. Мы уже там? Нет, это я пока объясняю, как это дело происходит. Но я предлагаю просто идти на место и смотреть, что там как. Из кустов. Смотреть, есть ли момент. Если нет момента, то пробивать себе момент. Тут это получается, мы именно вытаскиваем оттуда водителей и представляемся самими водителями. Мы этого еще не видели. Мы посмотрим, можно просто достать доски и засунуть себя. Опять же, вы не знаете, как там что происходит. Хорошо. Ну тогда единственный способ узнать, как это все происходит, это пойти на место, да? Да. Значит, этот сегмент отгорожен. То есть в большинстве случаев, чтобы там находиться, требуется специальный пропуск. Скажем так, вы можете либо попытаться проникнуть туда скрытно, либо можете попытаться добыть какие-нибудь документы. Документы как добываются? Если у вас... Ну, либо создаются фальшивые, это делает слайсер. Ага. Но на это нужно время. Либо нужны связи в преступном мире. И деньги. А у нас есть время? У вас есть, но... Вас постоянно торопят повстанцы. Я предлагаю прокрасться. Кто-нибудь будет аккуратненько прокладывать дорожку, остальные будут вслед за ним идти. А на входе есть какие-нибудь охранники? Именно снаружи? Ну, есть... потому что, опять же, космопорт — это одно большое здание с площадками, ну, грубо говоря, врезанными в здание. Угу. То это не столько охрана, ну, то есть, просто определенная часть этого здания недоступна для... А... И в некоторых дверях есть охрана, но больше патрулей. А есть... грузовики оттуда выезжают, да? Да. Ага. Там есть, может, наверное, какой-то подземный выезд или типа того. Ну, то есть... Может быть... Столько идей. Да. Я просто хотел уточнить, что получается, по сути, нас ничто не останавливает от того, чтобы просто зайти внутрь туда. Просто мы спалимся, если у нас спросят документы. Все двери закрыты. Окей. Ну, то есть, ну, нужен специальный ключ. Может, мы попросим Ломию остановить машину каким-либо образом? Вот да. Специальный ключ, его нельзя взломать. Взломать можно. Пока стоит машина, мы там незаметно в нее прыгаем, там из кустов. Ломи уходит, машина едет вперед. Это нам, получается, всем шестерам нужно будет прокинуть стелс. Это теоретически хороший план, организовать какой-нибудь затор или еще что-нибудь. То есть, потому что, опять же, это грузовик, он, скорее всего, не летит высоко над этим самым, а ближе к земле. Ну, давайте пытаться. Так нам, наверное, нужно будет узнать маршрут их, хотя бы одного, последить за ним. Маршрут грузовика известен. А, хорошо. Мы можем как-то посмотреть на этот маршрут и определить какое-нибудь местоположение, где можно там легко машину перегородить, например. Типа сломалось. Да. Да, или какое-нибудь дерево уронить. В крайнем случае, взорвать что-нибудь, сломать. Затопить. И чтобы было место, где спрятаться до этого. Скажем так. Да, хорошо, вот в ближайшее время как раз будет два отдельных корабля со стройматериалами. И у вас есть возможность понаблюдать за маршрутом грузовиков на первом из этих кораблей. Так, за ним пешком, наверное, не пронаблюдаешь, да? Тоже надо на чем-то ехать. Аккуратненько. Ну, у наших повстанцев они же приехали на чем-то. Угу. У них есть хорикар. Плюс вы знаете маршрут. Угу. Надо, главное, найти место. Да, то есть... Можно по маршруту просто пролететь, не обязательно за кораблем. Угу. Можно сервайвелом по маршруту прочесать местность и найти хорошее местечко? Это будет персепшн. Персепшном, то есть, да? Или скалдаггери, может. Так, у кого хороший персепшн? 4 зеленых. А, желтый и зеленый. 2 желтых. Во. Это, пожалуй, лучшее. Да, Джоблик, езжай. Окей. Какая сложность? Пусть будет 2 фиолетов. Кошмар какой. Это интересно. Значит так. Я так скажу. Есть очень хорошее место, то есть... У вас будет, скорее всего, какой-то даже бонус к тому, чтобы, ну, застать врасплох грузовик. То есть, пока они будут разбираться с затором. Но там стоят 4 камеры. Или 4 штурмовика. 4 дартвейдера. Я бы не сказал, что камеры, но, скажем так, это место хорошо патрулируется местной полицией, и в случае чего, вот они, в случае любой серьезной ошибки, они заметят. ваши действия, и, скорее всего, подкрепление будет в течение считанных минут. Очень хорошее место. Не, но это очень хорошее место, чтобы залезть в грузовик. И опять же, у вас будут преимущества на стелсе или на том, что вы будете делать для того, чтобы незаметно его угнать. Но если не сорвется незаметность, то начнется хаос. А мы именно угоняем, мы не просто залазим? Нет, мы залазим просто. Мы залазим. Как хотите. Потому что иначе придется предъявлять документы на воротах, да, и да, да. Готовить для этого документ, так что лучше. Лучше на все готовенькое. Да. Да. Хорошо. Это вот, скажем, место, где вот это шоссе выходит за город и опускается к земле по какой-то там технической причине. То есть сам по себе, то есть даже нам не нужно устраивать никакой затор. Нет, вам нужно устроить затор, если вы хотите остановить движение. А, хорошо. А, может попробовать запрыгнуть на ходу? У вас есть как бы две возможности, ну то есть две скрытых возможности. Во-первых, там достаточно машин, очень много машин, что вы можете просто прятаться в нескольких из них. Ага. Повстанцы вам предоставят машины. Во-вторых, есть определенная растительность по краям. То есть это очень старое шоссе, оно было сделано как бы, ну, не по современным стандартам, то есть обычно оно все на сваях, через это самое, а вот оно на уровне земли, и никто не чистит растительность по краям дороги, то есть. Но, грубо говоря, при желании вы можете выпрыгнуть из кустов, как раз там хорошее место. Если вам возникнет затор, люди повысыпят из машин, можно будет и с той, и с другой стороны аккуратно по толпе пробраться. То есть, в принципе, может быть, даже чем больше машин, тем лучше. Предлагаем прятаться по машинам. Повстанцы вам предоставят какие-нибудь дешевые ховеркары. Ну, тогда, я полагаю, это наш лучший вариант сейчас. Я связываюсь с Ломи, объясняю ей наш план. Говорю, что нам понадобится пара машин для этого. Ну, Ломи там есть с вами. А да, что? Ты же с ней ездил. Джо Пев сидит на пассажирском кресле, допустим. И по коммуникатору Ломи, которая там где-то рядом совсем сидит, звонит. Внезапно просто Натан Филин превращается в Лесли Нильсона и... Подожди, Ломи, мне нужно позвонить Ломи. То есть, грубо говоря, там, скажем, через... Проходит 3 дня, едет... Забитое шоссе, то есть ховеркары, по одной полосе едет грузовик, по встречной там тоже определенный поток, и в обоих потоках есть по одному транспорту органов защиты правопорядка. Как вы устраиваете затор? То есть вы или повстанцы как? Да, я думаю, что мы договорились с повстанцами, чтобы они столкнули две машины друг с дружкой. Чтоб как следует перегородить дорогу. А... Хорошо, то есть вы делегируете повстанцам. Да? Ну, чтобы нам самим ничего не делать при этом, а только разобраться в машины. Можно, конечно, найти какую-нибудь бабушку. Ограбить ее. Долго переходила через дорогу. Хорошо, это относительно качественный затор. Движение встанет где-то на час. Ого. Хорошо. Кто в каких машинах сидит? Так, я предлагаю разделиться попарно, поскольку у нас 2 человека с хорошим стелсом, 2 с плохим стелсом. Тем, у кого хороший, помогать тем, у кого плохой. А у кого у нас плохой стелс? То есть добавлять каким-то образом голубыми кубиками тем, у кого... Так, у Джо Бева и у Борея я вижу. стелс. У меня три зелененьких. А у нас с Бастом по желтенькому и двум зелененьким. А, ну, рядом с вами-то да. У нас тут ошибка опасна, и нас там много, что ошибки наверняка будут, поэтому я предлагаю еще нам преимущество каким-то образом выбить. А это так работает? Ну вот вопрос, да, можно ли каким-то образом парочкой пробежать более удачно, чем побежит один с низким стелсом? То есть, например, ну, показывать говоря, ему дорогу... Если, если разобьетесь на пары, я попрошу бросить того, у кого хуже, но как будто ему помогает тот, у кого лучше. То есть один зеленый заменится на один желтый. Неплохо. Хорошо. Да. То, а нас же, получается, 6 человек. А остальная пара просто так пара идет, которые винкели-динкели или как там. Они же затор устраивают. Или они тоже проникают на базу? Ну, нам понадобится... Не, они нам нужны обязательно с собой. Ну, тогда они пусть отдельно, да. Да. А какой у них стелс? Вдруг у них там все очень плохо. И мы им нужны. А что делать? Хуже ему... Ну, ладно. Да, какой... Ну, я скажу, что у них будет такой же стелс, как и у... Как у Борея с помощью будет стелс. Хорошо. Так, ну, как разделимся? Я вызываюсь помогать капитану. Потому что за Борея я не переживаю, я знаю, что он... О, Гала, ты за меня переживаешь. Видимо, еду с Бореем. Да, Борей смотрит на Галу с таким, с легким оттенком предательства. Я с взглядом показываю, что я просто в нем уверен, в нем не сомневаюсь. Отворачивается и радостно машет рукой вас. Говорит там что-то типа «Увидимся на той стороне». Хорошо. Сложность, чтобы подобраться к дверям грузовика. Один фиолетовый, один синий, потому что большая толпа, и один черный, потому что... Ну, то есть, потому что высок шанс, что полицейский вас заметит. Это Джузеппе и Борей кидают, да? Да-да-да. А вы даете нам один желтый вместо одного зеленого. Да. Окей. Успех. Хорошо. Сники-робот. Так, теперь я полагаю, я так и кидаю. Да. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Хорошо, у всех угрозы. То есть это единственное, что ты видишь, да, сейчас? И последняя пара. Ё-моё. Давайте вот в этом как раз и выразилась угроза. То есть они где-нибудь споткнулись и упали там. Uh-huh. И чуть не привлекли внимание. Это поэтому мы остались без них. Это уж провал, но с 5 UA, чтоб такого... Они, их не замечает полиция, но просто когда они идут, толпа начинает особенно сильно волноваться, и они просто не могут прорваться. То есть если они их начинают толкать локтями, у них ухудшает... Ну, просто им очень сложно до вас добраться. Верим в них, у них все получится. Кому-то из вас нужно будет вернуться за ними и расчистить им дорогу. Так, ну, давай мы отведем наших с Бастом и вернемся. Кому-нибудь одному уж. Ну давай, кто? У Баста, кажется, лучше. У Баста лучше, хорошо, ага. А Басту нужно два раза кидать, чтобы вернуться и утащить их? Или одного раза достаточно? Нет, Басту нужно будет кинуть, скажем... Сейчас окажется какая-нибудь атлетика. Нет, я думаю, либо... Может, персепшн, может, лидерство... По-моему, они тянут нас вниз. Давайте их бросим. Вы можете их бросить. А кто откроет грузовик? Черт. Да, наверное, персепшн или лидерство. Или, может, если ты хочешь прямо как-нибудь броул, если ты хочешь прямо так посерьезнее. Не, но это у меня все не очень. Я все-таки мелкий. Ну да, пытаюсь там, типа, персепшеном увидеть, как к ним лучше подобраться, как там потом обратно прийти. Хорошо. Будет сложность 2, но с одним синим. Черт. Можно тем временем попытаться вскрыть замок? Или это заметить могут? Можешь попытаться, это будет компьютеры со сложностью 2 фиолетовых. И двумя черными. Капитан, а ты не можешь попробовать? У меня будешь лучше? Да. Значит, два черных. Один черный, тот же самый, который был в стелсе. Угу. И дополнительный черный из-за ваших угроз на том, как вы добирались. А то есть мы еще не внутри самих этих самых? Мы только к ним подбежали? Нет, вы подбежали к грузовикам. Вы сейчас как-то так стоите вокруг... Ну, под грузовиком, и надеетесь, что пока вы будете ломать замок. О, бой. Пока вы смотрите на замок, я думаю, что сделает такого... Скажем так, Баст не может к ним подобраться, но ты можешь связаться с ними по коммуникатору и попытаться сказать им, ну... альтернативный подход, чтобы они попробовали перебросить. Ну, я переброшу. Ну, хорошо. Но ты, грубо говоря, их ведешь навигатором. Угу. Говорю, вот тут правее, вот тут левее, там видите бабушку, ее отпихните вообще. Хорошо. Ура. О. Да, пока вы с ужасом смотрите на замок. Радианец и Кваренко усталые и измученные всем этим самым добираются к вам. Так, Джобиев пытался что-то делать с замком? Или решил не рисковать? Так, это что нужно кидать-то? Дроид аккуратно потыкал замок пальцем, это не считается. А, можно его просто вырвать, замок? Можно, но когда заметишь на базу. Какая сложность? Два фиолетовых, два черных и один синий. This will go badly. Нет, ты. Зачем? Да. Вот буквально несколько минут до того, как тот дуэт до вас доберется, то есть буквально считанные метры, Джоубеп все-таки решает, как это выглядит. В капитане все еще говорят блинчики за капитана. А не голос разума и осторожности. Да. Он пытался протезом открыть замок. С разворота. В итоге, как всегда, замкнуло. Я... начал что-то взламывать, у меня и при первом же признаке неудачи я просто начал лупить по этому замку, и что сломало его еще хуже. Не надо замок ломать, зачем ты замок ломаешь? Пусть ты сломала. Я не ломаю, я просто... Неконтролируемая ярость. Хорошо. Дроид оттаскивает Джоубева от замка, я могу даже... Подожди. Джоубев. Да. Хорошо. Во-первых, да, сопротивляешься ли ты, когда тебя пытается оттащить барьер от замка? Нет. Учитывая, что я все еще нежно держу тебя за руку. Кинь резилиенс со сложностью 1 фиолетовый. Тебе слегка хочется пить. Окей, резилиенс. Хорошо, что у тебя большой резилиенс. Но ты... побариваешь стресс. Хорошо. Ну-ну, говорит, кто, дроид кто... похлопывает капитана по голове. Ну-ну. То есть, скажем, Борей занят Джоубебом. Гала, где в этой ситуации? Я держу Джоубеба за руку с тех пор, как мы с ним бежали от машины. Хорошо. Надеюсь, что он забыл. Грубо говоря... Это заставляет капитана захотеть пить еще больше. Баст где находится в этой ситуации? То есть... Просто стоит и смотрит, или, может, куда-нибудь залез? Он вел людей же. Да, да, ты вел их людей, но они вот как раз в этот момент подошли и с ужасом видят эту ситуацию. Ну, я ее тоже увидел и сделал фейспалм. Хорошо. Прокидывай миле. Нет, баст, кинь персепшн со сложностью 1. Что я провалил. И вот в последний момент ты оборачиваешься и видишь, как уже что в кабине грузовика на пассажирском сиденье распахнута дверь. И в вашу сторону направляется имперский штурмовик. У вас буквально есть несколько секунд на то, чтобы что-то сделать. Я быстро смотрю, если на втором сиденье в кабине кто-то. Или это единственный штурмовик, который... Тебе отсюда не видно то сиденье. А он в шлеме? Он в шлеме. Надо кого-то переодеть штурмовика. Да. Блин, много людей вокруг, чёрт. Секунды тикают. Дроид машет рукой хакерша, что... Дроид... Да. Я ничего не могу сделать, я даже... Нет, ты можешь, но... Ты... То есть, опять же, у тебя несколько секунд. Угу. Еще раз, что ты делаешь? Машу рукой из фейсерса, чтобы она открыла замок. Хотя она вряд ли успеет. Да, мы не успеем, ага. А Джуджуби видит, она подбегает. Ну, я думаю, Баст как-то подал какой-то сигнал. Она подбегает, начинает взламывать замок. К счастью, Джоубеб недостаточно его раздолбал. Три чёрных, капец, два фиолетовых. Ужас. Да, и дверь открывается. Урей! Так, с той стороны, с которой от грузовика идет штурмовик, много людей? Обычные, ну то есть... Можем повернуть белую фишку, что его кто-то останавливает, там пихает, мы в это время пробираемся внутрь. Да. Хорошо. I'm fine, fine with that. Верти. Крути баранку. Хорошо, вы забираетесь внутрь. И запираемся. А как вы запираетесь? А мы не можем, да, запираться? Мы очень крепко держим двери вместе. Скажем так, длина этого самого прицепа, пусть будет, ну, я не знаю, внушительная такая, 20 метров, может даже больше. И может... там все заставлено ящиками, и довольно темно. Прячемся за ящиками. Кто-то снаружи остается, чтобы запереть дверь, или она так будет болтаться до самого конца? Уже не наша проблема. Она будет болтаться до того, как придет штурмовик. И начнет проверять, что там внутри происходит. То есть вы можете только захлопнуть. Даже если внутри есть замок, что маловероятно, у вас просто нет времени на то, чтобы... Ну давайте захлопывать. Мы захлопываем дверь, и у кого у нас больше, там, не знаю, какая-нибудь атлетика, сила, что-нибудь такое, кто может дверь удержать? Нет, тут держать не надо, давай прятаться за ящики сразу. Да он сразу поймет. Да, что-то, если он будет скрыт, хотя, скорее всего, он свалит на раздолбая. Скрытый вот замок снаружи видно или нет? То что да, да, он видно, что он очень поврежден. Поэтому скрытый замок просто так и менее подозрителен, чем скрытый замок, который кто-то изнутри держит. Какой там был результат на хакерстве? Я думаю, скажем так... Лампочка на замке повреждена, и не видно, закрыт он или не... Заперт он или не заперт. Давайте в глубину прицепа прятаться. Если начнет лезть внутрь и проверять, тогда разберемся. Лучше, чем мы будем сейчас вызывать подозрения тем, чтобы его изнутри держать. Да, если... Слушай, нет, нам нужно, чтобы он зашел, не вызывая тревоги, и мы можем его вполне... Кидайте все стелс со сложностью 1. Может быть, конечно, Олег имел в виду, что не видно лампочки, и поэтому он не будет проверять. Но... Ну, может быть, да. Давайте не будем сами проверять. Так он заходит или нет, что мы кидаем стелс? Пока мы просто... Пока мы просто прячемся. Да. Да. Единственный, кто не спрятался. И хуже всего прятался. Не спрятался, я не виноват. И пусть будут... Да, чуть не забыл. Мы все в шестером в одном этом самом даже, да? ЧС? Да. Бы. Хорошо. Значит, я думаю, у вас всех получается за... спрятаться среди ящиков. Но... У Баста торчит хвост. Баст и Джоубев как-то случайно сталкиваются в тесном узком этом самом проходе. Получают стресс. Нет, толкают какой-то ящик с грохотом падает на землю. Чё? А там гвозди. Баб, если у тебя есть проблемы с хвостом, Гала всегда может это решить. Да. Я из темноты посверкиваю с горькалем. Вы все вот прячетесь за ящиками, и открывается дверь. Там. Штурмовик светит внутрь прикрученным к его винтовке фонариком. Пишки, это ресепшн. Есть тут кто? Я молчим. Нету! Скажем так. Я не думаю, что это будет персепшн. То есть, потому что он слышал шум. Пусть будет дисциплина. Так, я... Дисциплина на то, чтобы не ответить на его вопрос. Нет, дисциплина на то, полезет ли штурмовик внутрь. Проверять. Я думал, он чихнет, и мы должны удержаться, чтобы не сказать, будьте здоровы. Сейчас можем, если он все-таки полезет, убиваем его, кого-то переодеваем, и этот кто-то идет обратно. Можно достать какую-нибудь тряпочку, например, носок, примотать к ней крысиный хвостик и аккуратненько прокатить по полу, чтобы он подумал, что тут крысы, и не стал залезать. Это слишком хитрый план. В смысле, будет большая сложность? И он залазит внутрь. Черт. И идет прямо на Баста. Да-да-да-да. Я могу подкрасться к нему и ударить рукой с встанищей перчат. Ну, короче, да. Нет. Ударить. Нет? Слишком узко. То есть, как только ты выйдешь в проход между... То есть, по бокам ящики вот разложены, и между ними узкий-узкий проход. То есть, как только ты выйдешь в проход... Я успею добежать до него и обезвредить. То есть там большое расстояние. Надо будет кидать инициативу и потом атлетику. Он же будет мимо кого-то из нас проходить? Или Баст самый дальний? Баст ближе всего. Ближе к выходу, ага. Да. А бластеры, они со звуком стреляют, да? Переступает ящик, да. Я могу как-то побыстрее. Открыта дверь, и, скорее всего, будет видно. Баст, ты можешь запрятаться куда-нибудь получше? То есть тихонечко попытаться обойти ящик? Где-нибудь осмотреться, найти какую-то дырку или там... Да он вроде и так спрятан на самом деле, Баст. Он спрятан, но не очень хорошо. Как только штурмовик подойдет к нему, будет видно. Пусть хотя бы попытается перепрятаться. Хорошо. Если не получится, пусть убивает. Сложность 2 и 1 черный. О. Да. Хорошо. Ты находишь какую-то невероятную там нишу где-то внутри и как-то перепросачиваешься или, я не знаю... кошачьей ловкостью взбираешься по ящикам, пока он смотрит в другую сторону и где-то под потолком сидишь. Один хвост болтается. Штурмовик подходит к свалившемуся ящику, слегка толкает его ногой, потом резким движением заскакивает в ту нишу, где до этого был Баст. Там никого, он с криком, светит. Ага! Потом поворачивается. Как в этом деле спрятан Джоуби? Наверное, стою за очень высоким ящиком. А я рядом за маленьким ящиком и держу его за руку. Он, то есть, как бы тебя от прохода заслоняет высокий ящик. Ты, то есть, там очень мало места, скорее всего, ты не стоишь за ящиком, а сидишь на маленьком ящике. И вот, скажем, вот тебя этот высокий ящик заслоняет от прохода. Штурмовик опять же поворачивается, и луч света проходит буквально мимо твоего лица, по стене медленно, и потом исчезает, он отворачивается и еще раз светит по всему этому, касается рукой шлема и сообщает базе, что, судя по всему, была попытка либо ограбления, либо нападения, либо вандализма, ну то есть поврежден замок, но судя по всему ничего не было. То есть возможно на этой территории стоит усилить там охрану или, ну, или провести какое-нибудь расследование. И он выходит из прицепа, толкает дверь, и вы слышите щелчок замка. Дружный выдох облегчения разносится внутри этого отсека. Такой громкий, что штурмовик позвонился. Кто здесь? Я предлагаю попрятаться, как только поедем, попрятаться по ящикам дополнительно. А если мы будем шариться по ящикам, нам будет нужно будет кидать, то есть нужно будет еще и то, чтобы не быть услышанными людьми в кабине. Я думаю, это будет в составе вашего броска на поиск. Давайте сразу убьем того, у которого провал. Ну, тогда Джо Бёрф просто говорит, что Гала может прятаться, если хочет, но пройти мимо лишнего лута выше его силы. И поэтому он находит самый дальний от кабины ящик и начинает очень аккуратно их обыскивать. А что ты там пытаешься найти? Там же стройматериалы. Да, там стройматериалы. Железо... Разные, там, может, в лучшем случае какие-то платы. Очень. Просто, но в основном трубы, балки и тому подобное. Я предлагаю спрятаться, потому что когда мы приедем на базу, они откроют дверь, мы выскочим и крикнем сюрприз и, или что? Я думаю. Там. Я думаю, разгружать нас будут не имперцы, потому что они бы не стали таким заниматься. Скорее всего, это будут какие-нибудь гражданские, наверное. И вот... чем это лучше? Ну, тем, что мы просто можем их, не знаю, там... Что-нибудь безоружные просто встретили, и что мы их просто, не знаю, там, свяжем наручниками и вставим кляп в рот и пойдем по своим делам. То есть уверен, да, что никто не будет, во-первых, обыскивать грузовик, особенно такой подозрительный, на месте... Во-вторых, что не под надзирательством каких-нибудь офицеров будет происходить разгрузка. Если можно рискнуть, я не против. Это та часть плана, которую можно было бы обсудить немного раньше. Нет, ну сколько мы будем ехать? Да. Как минимум еще час. Вот, нет. Спрятаться по ящикам звучит как отличная идея. А я думаю, они да, пусть не нас забиты. Перетащат. Да. А если нас потом растащат по разным частям базы этой? Вылезем, встретимся. То есть... Не, нас, скорее всего, утащат на склад. Вряд ли это будет разное. Можно спрятаться в ящике с однотипным содержимым. Да. Можно выбросить из транспорта да. что-нибудь лишнее. Это будет палевно. Нет, там уже заперто. Я думаю, что это не будет слишком подозрительно, если какие-то стройматериалы не будут в ящиках. Подумаешь, выложили, было лишнее. Да, к тому же он уже слышал, что там какой-то ящик рассыпался, все такое. Так что ничего страшного. Ну и можно из... Ящики вряд ли наполнены целиком. Можно просто переложить из разных ящиков в другие ящики. И к тому же можно найти ящики побольше и спрятаться туда парами, тройками или даже всем вместе. Да. Если боимся, что нас растащат по разным местам базы. Спрятаться всем в один ящик дружбы. Да, да, давайте найдем один большой ящик, туда все вместе спрячемся. Все будет лучше, чем... Есть такой большой ящик в этом? Можно что-то кинуть, чтобы его найти? Такой большой ящик вряд ли, но вы можете кинуть. Что кидается на это? Персепшн? Я думаю, персепшн или может... Наверное, персепшн. Ну тогда... Сэмэвэл не подходит, да? Все еще хочешь как-нибудь... Конечно, мне же когда-то забегнуть. Ну тогда, наверное... Персепшн со сложностью... То есть, если бы ты ищешь большой ящик, то будет 3. Фиолетовых, да? Да. А у тебя сколько персепшн? Желтый, 2 зеленых. Это... Да, лучше тогда я кину. Пока давай, у тебя лучше? Ну, у меня... Да, у тебя лучше, ага. Давай. Ты 3 фиолетовых, да? Дроид слепенько. 3 фиолетовых и 1 черный. Окей. Потому что темно. А может заюзать глоустик? Точно, давайте глоустик. Блин, это все. Глоустик сделал бы только полумрак. Ну все лучше. Ладно. Так, о господи, Джобиев, что ты наделал? Он раздолбал все ящики. Остался один большой. Ты находишь ящик, но там все упаковано в футуристический аналог пенопласта. То есть вы не сможете туда все втиснуться. Туда вообще никто не сможет втиснуться. И если его начать вынимать, то это будет очевидно, что что-то вытащили из этого ящика. Давайте искать там... ящики, куда можно тройками спрятаться. Кто умеет есть пенопласт? Я плохо знаком с физиологией раз присутствующих в этом грузовике. Пенопласт хорошо плавится, но получается много дыма. Но мы уже сегодня дым пережили, так что... Точнее, 3 дня назад... Нам уже не страшно. Okay. Ну, тогда в нем нам придется искать какие-то. Да, 2 ящики, где можно по 3 спрятаться. А лучше 4, чтобы вчетвером спрятаться в этот, а этих 2 туда запихнуть. Они все равно будут лажать и дальше. Нам не выполнить ничего без них. Пусть они будут нашим громоотводом. А мы будем просто их выручать, да? Да, если что, мы будем их выручать. То же самое персепшн. А они нам сейчас зачем нужны? Сейчас, ну, во-первых, нужно быть, чтобы кто-нибудь хакнул компьютер. То есть мы не умеем. У нас же кто-то был с хорошими компьютерами. Баст у нас с хорошим компьютером. Теперь он в бегах. Баст с хорошим компьютером. Нет. У меня так себе вроде. Ну, желтый, зеленый. Меня минька. Ну, это не уровень профессионального слайсера. Это так. Просто профессиональные слайсеры вот что делают. Ну, плюс второй радианец вообще-то подрывник. Да. Ты умеешь взрывать здание, Гала? Наверное, нет. То я пока что не пробовал. Технически можно, скажем, перегрузить реактор без знания, без того, как разбираться в реакторе, без знания реакторов, но вам еще нужно будет выйти из помещения. Давайте тогда в каждую изначальную пару добавим по одному из этих. Ну да. И но будем их еще за руку держать. Вы будете с подрывником, а мы с Бастом возьмем все Хакасу. Давай. Хорошо. Хорошо. То есть вы ищете группами, да? Да, мы ищем. Ищите ящики по три. Да. Наверное, это легче, чем искать один гигант. Хорошо. Кто в каждой группе главный искатель? Джоби в нашей. Четыре зеленых у меня. Тогда ты. А у Борея сколько? О, у меня присобщен один зеленый. Хорошо, значит... Я слепенько тыкаюсь в ящики на этом складе, да. О, грузовики. У Валы сколько персепшн? Так, сейчас скажу. Ага. Желтый, два зеленых. Хорошо, Борей, точно так же, как с, с помощью... Ага, ты добавишь себе один зеленый... О боже мой, то есть мне два зеленых кидать? Нет, это... Ой, опять я перепутал. Это Джоубев. Угу. Джоубев, добавишь один зеленый еще... И еще один синий. Со сложностью 2 фиолетовых, один черный. Окей. Победа. Что там было на синем? Ничего. Ага. Хорошо. Значит, вы искали ящик, в который вы влезете все втроем. Угу. И они нашли 2! Они удивительно нашли подходе... Скажем так, тот высокий ящик, за которым прятался Джоубев, вы в него влезете, но будет очень тесно. Гала в душе радуется. С вами в команде кто? Подрывник. Ага, второй радианец. Да, Гала радуется дважды. Окей. В этом ящике можно мыть какой-нибудь там, снимать эротическое кино. Это она такая вещь, которая звучит очень интересно, но потом оказывается, что они просто подходят друг к другу и слегка цапят друг друга присосками. И так, ничего не происходит. Кто ведет во второй группе? Скорее Баст, потому что у него больше персепшена. Да. Хорошо. Ты не добавляешь себе зеленый, у тебя будет вместо одного синего 2 синих. Сложность вся та же самая. Вы тоже находите ящик, но вам придется в нем сидеть. Окей. И, скажем, сидеть по уши в упаковочном материале. То есть в этих самых бабах. Среди каких-то деталей непонятных. Окей. Неудобно. И вот... Ну, я вот предполагаю, что мы садимся в эти ящики все-таки, когда мы уже будем ближе к базе, а не весь этот час пути. Нет, давайте сразу. Вы ж не знаете, что будет происходить по приезду нам. Вы, во-первых, не уверены, сколько будет точно времени нужно. Во-вторых, поиск относительно долгий. Хорошо. Киньте все резилиенс со сложностью 1, кроме Джоубева, у него сложность 2. Почему 2? Все получили по стрессу, кроме Борея. А чё, я еду с двумя радианцами, один из которых недавно мылся. 3 дня назад, между прочим. Хорошо. Значит, Баст и Гала, добавь тебе по 2 стресса. Гал-то радоваться должен. Ну, меня просто немножко укачало. Я дремлю на теплой волосатой груди капитана. Джоубев, тебя еще не пробиваем. Серьезно, для алкоголика у Джоубева удивительно сильная сила воли. Поэтому и сильная, потому что натренированная. Да. Хорошо, и я думаю, здесь мы сделаем первый перерыв. Первый? Будет много. Ну, в смысле, здесь мы заканчиваем первую часть. Угу. Желудь. Да, вот вы въезжаете, грузовик въезжает на базу. Занавес. Да. Окей. Где-то офицер поворачивается к другу и говорит: не устроили нам внеплановый досмотр. И здесь мы остановимся на этой неделе. Заранее предупреждаю, что вторая половина более-менее построена по тому же принципу, что и последняя сцена этого выпуска. Напряжение, постоянная опасность, панические решения и, возможно, многовато кубиков. Бойтесь. До следующей встречи, а пока я оставляю вас с Mistakes Gateway Кевина Маклауда с сайта incompetech.com.